Этот был законным. Он поднял руку, чтобы предупредить взрыв Орло. «Побереги свою ярость, а то он тоже об этом не знает». У Злобы не было возможности уведомить его до того, как он ее убил. Ребенок был возвращен на Миньон твоим двоюродным дедушкой Вениамином для защиты имени Пятых, и с тех пор я его шантажирую. Вениамин — образец благоразумия. Он слова не промолвил об этом ни с одним посторонним и никогда не промолвит. Но от Хтона ничего не скроешь. Так вот, если будешь плохо себя вести, я расскажу все Атону. «Он не поверит в такую ложь», — сказал Орло. «Разве это ложь? Спроси досаду, чей она ребенок». Орло, пока его внимание было расколото между мучительным диалогом и возбуждающим физическим воздействием с девушкой, не мог связать очевидные вещи. «Ты не...» — спросил он с зарождающимся ужасом. «Я ребенок Атона и Злобы», — сказала Досада. «Я дочь и внучка миньонетки Злобы». Ошеломленный Орло пытался ее опровергнуть. «Миньонетки рожают только мальчиков». «Не всегда, если их линия безвременно гибнет», — объяснил Бедокур. «Когда миньонетка стара или чувствует приближение смерти, она рожает девочку». Злоба знала, что умрет, когда Атон вновь придет к ней, ибо ему не хватало плетки прирожденного миньона. Так что невозможно. «Женщина не может управлять», — произнес Орло. «Миньонетка может», — сказала Досада. «Ее тело способно различить мужское и женское семя ее любимого и воспринять нужное. Вскоре я зачну от тебя мальчика, а если ко мне приблизится смерть, я подарю тебе девочку, которая заменит меня». «Электра?» — сказал Орло, опознав еще одно понятие из ДЗЛ. И потом: «Моя сестра! Хтон, конечно же, не даст ей зачать, но это ровно ничего не меняет». «Разве это не прекрасно?» — спросила Досада. «Сумасшедший доктор думал, что истина удалит тебя от меня, как обстриженные волосы. И я тоже этого боялась. Но наша любовь остается подлинной, правда?» И она совершила внутри себя какое-то гибкое движение, приведшее Орло к непроизвольному, исполненному вины, но мощному оргазму. «Сестра!» — выдохнул он, устрашенный порядками на Миньоне и предсказанием Норн. В этот миг он ненавидел Досаду и все-таки любил ее. Он знал, что в будущем станет не способен сопротивляться ее уговорам, ибо, как бы он ни сердился, ее любовь всегда будет этому рада. А чувство вины из-за их связи также подхлестывало: запретный плод сладок. Он был на четверть миньон, она на три четверти. Ловушка захлопнулась. Наконец-то он понял, что подвигало его отца на подобные отчаянные и кровосмесительные поступки. Война продолжалась. Изо дня в день миньонетки продвигались по туннелям, развертываясь от своей базы в старой тюрьме. Стойкие к Миксе и уже более искушенные в разнообразных опасностях пещер, они на голову разбивали подземных тварей, которых посылал Хтон.